Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО и... Привет, друзья. Краткая обстановка за истекшие сутки. Да, ну, на фронте бои продолжаются, причем вот, достаточно серьезно. Вот, сутки были очень жаркими почти на всех направлениях. Противник перебрасывает силы, пытается давить нас в районе направления Работино, в районе Пятихаток. Одновременно с этим мы пытаемся давить, там, допустим, со стороны Сватово-Кремена, это ЛНР. Вот как ты у себя опубликовал, да, то, что один поселок удалось взять под контроль нашим вооруженным силам. Также противник на рассвете пытался штурмовать на двух участках фронта правый фланг наступления на Авдеевском направлении, то есть это севернее Авдеевки получается. Наши отбились, нормально все. На Клещеевке тоже, там даже с техникой, одна из волн была с техникой. То есть под прикрытием техники. Вот. На Солидарском направлении противник очень серьезно, сегодня весь день артиллерия противника работала, там связывался с товарищем. Вот. Но в принципе каких-то серьезных наступательных действий не было. На Маринском направлении наши продолжают давить. В это время на Южно-Донецком направлении укры пытаются давить нас на Временском выступе. Вот. Одновременно с этим они пытаются накапливаться, продолжают накапливаться и на Южно-Донецком, и на Запорожском направлениях. На Херсонском направлении они сегодня там снова перебросили несколько групп в район этого моста на даче. И повторюсь, я очень надеюсь, что никаких штурмовых действий этого района не будет. Вот. То есть в плане то, что пехоту туда снова будут отправлять, как бы пытаться их выбить из-под моста, потому что это бессмысленные действия. То есть они и так там заблокированы, потому что наши оборонительные сооружения, они находятся в районе Алешек. А по этим петухам просто можно бить артиллерией. Как бы. Это бессмысленные их высадки. Это чисто, блин, медийка и... Они рассчитывают на то, что наше командование для того, чтобы щелкнуть булками, блин, и доложить, блин, что мы их выбили с-под моста, будут отправлять туда людей, как бы, да, вот, и мы будем нести потери. Поэтому я очень надеюсь, что никаких штурмовых не будет на этом направлении, именно в направлении Антоновского моста, дач. Просто будем кошмарить их артиллерией. Они оттуда никуда не продвинутся, это точно. Вот дальше у нас так Сватово-Кременная было. На Харькове они начинают накапливаться. Ну, это, в принципе, обычные маневры. Они там перебрасывают свои подразделения. При этом продолжают обстреливать и Белгородскую область, и другие регионы. Старые регионы России, да. А вот. По нашим прифронтовым зонам новых регионов, да, особенно территория Донецкой Народной Республики, постоянно под обстрелами и Донецк, и Синоватая, Макеевка. В общем, все как обычно. Поэтому особых перемен как бы нет. И если так брать по территории, то вот за прошедшие сутки нам удалось территориально больше продвинуться, чем противнику. Поэтому, в принципе, нормально. Слушай, ну, мне сегодня еще поступала информация, что там на Запорожье там применяли кассетные, значит, боеприпасы противник. Я написал маленький пост о том, что раз противник начал применять очень дорогостоящие ракеты непосредственно по позициям, не по КП и еще каким-то, да, а по позициям, то, скорее всего, у противника что-то не получается. И это уже такой вот, как шаг отчаяния. Да? Потому что на тот момент, когда я находился совместно с Владленом в СВО, при нас случаи, чтобы противник применял «Хаймерсы» или подобного класса ракеты именно по окопам, я помню только один случай, да, когда противник сначала по батарее нанес артиллерийский обстрел, артиллеристы бросили орудия, перебежали в укрытие, и в укрытие был нанесен удар, значит, «Хаймерсом». Да. То есть, когда противник бьет по окопам, это большая редкость, так как ракеты все-таки дорогостоящие, да, и обычно наносятся удары либо по большим скоплениям людей, да, где там, ну, вот как были случаи, когда там расквартировывают кого-то, да, в каких-то зданиях, туда прилетает, либо когда там проводятся какие-то совещания, как было, допустим, в Донецке, да, когда, значит, какую-то республиканскую администрацию прилетело несколько ракет, да, или по КП, где находятся высокие военные начальники, да, чтобы сразу, допустим, как было на Харьковском направлении, да, когда ударили по КП, пока была заминка со связью, взаимодействием, и, значит, началось наступление. Ну, то есть там многоформатная была операция, да, там информационные вбросы, потом плюс ДРГ просочились, плюс, соответственно, такие были удары по КП, да. И когда бьют по окопам, это очень редкий, значит, такой момент, да. И вот сейчас на Запорожье они применили кассетные боеприпасы, хаймерсы и так далее, конкретно по окопам. То есть мы понимаем, что у противника что-то не ладится с наступательными действиями, и они уже перешли к крайней мере, да, когда начали бить дорогими ракетами. Боеприпасы применяют только тогда, когда уже, ну, другого метода нет, да, вот, воздействия на противника. Что, собственно говоря, мы сейчас увидели. А это может обозначать только одно, что есть проблема с прорывом фронта, то есть противник не может прорвать фронт. Да. Даже сегодня вот информация была, что ты про Клещеевку говорил, да, с 4 утра начали наступать, 4 наката были, там наши, кстати, если раньше были тревожные звоночки, да, с Клещеевки, то сейчас наши бойцы там активизировались, и были, есть вот пленные, да, там пишут мне ребята, что и пленных брали, и так далее. Пленные, кстати, очень рады, что они попали в плен, потому что они понимали, что там исход событий мог быть совсем другой. То есть мы видим, что даже на Клещеевке, за которую мы очень переживали, мы считали, что Клещеевка — это у нас такая вот как Ахиллесова пята, да, но даже там сейчас ситуация, ну, выровнялась. Понятно, что возможно, какие-то проблемы есть. Понятно, что мы неоднократно озвучивали проблему с подавлением артиллерии противника и так далее. Да? Но, тем не менее, мы видим, что ситуация уже, ну, во всяком случае, прямо критического какого-то такого, чтобы нам писали подписчики, там, караул и так далее, ничего такого нет. Да? Мы видим, что да, противник атакует, но пока информации, соответственно, нету, но ждем, я надеемся, что конкретно на этом участке фронта сейчас все нормально и стабилизировалось. Да, по поводу проблем с артиллерией. Ну, мы вчера уже касались темы, или нет, мы, по-моему, ранее, когда слухи дошли, вот по поводу, или вчера, у меня уже голова квадратная. Вот, насчет генерала Попова. Вот, там сегодня новые вводные поступили, да, что, во-первых, это не он записал это звуковое, свое голосовое обращение не в общий эфир, а в закрытом военном чате, где командиры и бойцы были, да, и уже отставной генерал, а ныне депутат Госдумы Гурулев, это опубликовал вчера в своем телеграм-канале. И была даже сегодня критика в адрес Гурулева, что зачем ты это так сделал, вроде бы как подставил, что ли, командарма. Вот. Но мое мнение, что Гурулев правильно поступил, то, что опубликовал это аудио. Потому что если кто-то считает, что общественность, ну, что дело армии и войны общественности не касается, да, то мне кажется, так считать, мягко говоря, неправильно. Поскольку победа у нас общая, война у нас общая, и армия у нас тоже общая. Поскольку армия – это часть нашего общества. Можно было бы спорить, если бы, к примеру, армия сама справлялась с поставленными задачами, да, не нужно было привлекать общественность к морально-техническому обеспечению наших подразделений, не нужно было привлекать общественность проводить мобилизацию, чтобы мужчины в армию вступали, да, и как бы привлекать их к войне и так далее. Можно было бы тогда спорить и говорить, что армия сама разберется. Но как бы общественность должна знать, победа касается каждого. И не дай бог поражение, она также коснется каждого. И живем мы в одной стране. Поэтому на такие вещи стоит обратить внимание. И мне кажется, нашему большому начальству и начальству генерала Попова стоит прислушиваться к общественности тоже. Потому что своими такими действиями они, ну, могут вызвать, скажем так, породить другие проблемы в обществе. Все взаимосвязано. Вот. И я очень надеюсь, что в ситуацию, я у себя вчера писал об этом, что в ситуацию вмешается верховный главнокомандующий, что эта ситуация будет решена, потому что во время войны снимать командира эффективного боевого подразделения, целой армии, да, которая успешно отражает масштабное наступление противника, причем наступление, которое противник готовил не один месяц, но это, мягко говоря, глупо, да. То есть у нас выгодно говорить, что нельзя там кого-то из штаба снимать, потому что кони на переправе не меняют, да. А командующего армией на самом сложном участке фронта, который проявил и доказал свою эффективность, это нормально. Кто-то так считает, да. От себя хочу сказать, что если начальство генерала Попова считает, что на войне от смены мест слагаемых, да, то есть от перестановки начальства, ну, нифига не меняется, и это на морально-психологическое состояние бойцов не влияет, да, то, наверное, это начальство, оно далеко от войны и никогда не принимало участие в подобном. Потому что бойцы на фронте, они воюют не только за родину, они воюют и за своего командира. Очень важно понимать, по чьему приказу ты идешь в смертельный бой? И по чьему приказу ты находишься вот на фронте, да, в смертельной опасности? Очень важна личность командира. От этого многое зависит. А тут не просто командир там, роты или батальона, да хотя это тоже, ну, серьезный уровень для фронта, такие командиры. Это командир, ну, армии, который проявил себя. И при этом обрати внимание, что отзывы, начиная от солдата, да, и заканчивая там старшими офицерами, отзывы о нем очень хорошие. И я вчера общался с бойцами, которые вот служат у него, потому что мне было интересно для себя разобраться, потому что я лично его не знаю, но все его очень высоко оценивают, очень высоко. Поэтому я надеюсь, что с ним все будет нормально, и более того, что, ну, дай бог, чтобы он пошел на повышение, и чтобы все знали, что он будет отвечать за большее количество людей, чем сейчас. Тогда у людей будет, ну, и больше стимула. Ну, потому что, ну, это важно. Что добавить по этому поводу? Я добавлю, ты свои вот эти вот ополченские штучки брось. Вот эти вот личность командира. Ты, пожалуйста, давай вот это вот не начинай тут нам, понимаешь? Без какого вот этих вот политических лозунгов. Какого поставят, такой будет руководить. Начал он тут личность командира, с этим хочу воевать, с этим не хочу воевать. Вот всех вас, ополченцев вот этих вот 14-го года, всех вас надо в ежовых рукавицах держать. К ногтю. Да, к ногтю. Побрить, подшить, все, бирки проверить. Вот тогда вот эти дурные мысли все отпадут. Командиров он выбирает, ишь какой. Я думаю, что на сегодня все. До завтра. Все, до завтра. Всем пока.